на несколько дней. Она начала раздеваться и ушла в ванную, прихватив с собой пижаму, хотя обычно раздевалась в спальне. Сидни больше ни о чем ее не спрашивал. Отъезд Элис в Брайтон означал, что завтра утром придется отвезти ее на станцию в Ипсвич, если только она не предпочтет сесть на поезд в Кэмпсиэш, что было немного ближе. «Извини, Сид, но когда на тебя это находит, с тобой очень трудно. И учитывая, что это длится днями, я тебя не виню. Надеюсь, ты хорошо проведешь время. Так ты едешь в Брайтон? В Брайтон или в Лондон? Еще не решила». Элис не хотела ему говорить, куда поедет, чтобы он не вздумал ее разыскивать. Утром она попросила Сидни помыть посуду после завтрака, чтобы он не видел, какую одежду она укладывает в чемодан. К четверти двенадцатого он уже вернулся в опустевший дом. Она уехала из Кэмпсиэш. День выдался дождливый и унылый. Сидни взялся за свою книгу. Моросящий дождь перешел постепенно в проливной. Позвонила миссис Лилибэнкс. «Здравствуйте, Сидни». Она теперь называла их просто по имени, хотя он не мог заставить себя обращаться к ней иначе, только миссис Лилибэнкс. «Мне кажется, Элис забыла на бельевой веревке какие-то вещи». «О, неужели? Сейчас занесу все в дом. Спасибо». Он положил трубку и выбежал под дождь. С грудой полотенец и парой блузок Элис он поспешно вернулся назад. Как раз в этот момент телефон зазвонил снова. Это была опять миссис Лилибэнкс. «Сидни, я не могла бы попросить к телефону Элис?» «Извините, но ее нет дома. Она... Я даже толком не знаю, где она». «Как это так? Я отвез ее в Кэмпсиэш сегодня утром к поезду. Кажется, она поехала в Брайтон. Я думал, вчера она вам сказала, что собирается уезжать». — Нет. Время от времени ей нравится, знаете ли, побыть одной. — У вас к ней какое-то дело? — Ничего особенного. Я только хотела предупредить ее, что не стоит выходить из дома в такой дождь, затем лишь, чтобы принести мне книжку о лесных цветах, о которой мы с ней вчера говорили. Сидни знал, о какой книге шла речь. Старый, еще викторианский альбом. Элис откопала его в Лондоне у букиниста. «Я передам ей, что вы звонили. Когда она обещала вернуться?» «Дня через 3-4. Если вам будет одиноко, заходите в любое время». Сидни поблагодарил за приглашение. В тот же вечер после 6, когда понижался телефонный тариф на междугородные переговоры, он позвонил в Лондон Инесс и Карпи. Эти две девушки делили одну квартиру, и у каждой было по годовалому ребенку на руках. Инесс, негритянка из Нью-Йорка, Карпи родилась на Ямайке, и кожа у нее почти белая. Обе они были танцовщицами, но по беременности им пришлось оставить свою балетную труппу. Мужья их постоянно отсутствовали, находились где-то в Штатах или на Карибах. Так было с той самой поры, когда Сидни и Элис познакомились с ними. И до Сидни постепенно дошло, что никаких мужей у девчонок на самом деле нет. Судя по детям, их отцами были белые мужчины. Инесс и Карпи отличались гостеприимством, не производили впечатления глупышек, с ними бывало весело. Во время одного из своих побегов Элис гостила у них. «Но сейчас ее нет», — сказала Инесс. «Боже мой, ты действительно волнуешься за нее?» — спросила она. «Да нет, если она не в Лондоне, значит, в Брайтоне. Такое с ней уже бывало. А может, она у полк Фарадеев. Хочешь, я обзвоню наших общих знакомых в Лондоне, а потом перезвоню тебе, чтобы ты не тратился?» Инесс всегда думала, на чем сэкономить. «Нет, Инесс, не надо, спасибо тебе. Алексу я позвоню сам. У меня все равно есть к нему разговор». «Но с ней ничего не случилось, ведь правда?» «Ну, конечно, нет. Просто иногда ей до смерти надоедает в четырех стенах». Затем Сидни набрал номер полк Фарадеев. Трубку сняла Хитти.